кается в своих грехах, но таинство исповеди при этом отнюдь не соблюдается. Все фиксируется документально. Ужас! «Какая низость!» — тихо сказал Филипп. «Они не гнушаются копаться во всякой грязи, выспрашивают имена. В каждой такой папке есть материалицы на тех, с кем имел связь этот объект. В голове не укладывается». Тут оба встрепенулись, замерли. Из-за двери донесся приглушенный шум. «Что это?» — прошептала Сара. «Не знаю, не понял. Будто дверца машины стукнула. Гасите свет». Сара поспешно прокралась на цыпочках к двери, щелкнула выключателем. Комната погрузилась во тьму. Сара слегка приоткрыла дверь, выглянула. Филипп встал у нее за спиной. Кто-то отпирал парадный вход, от которого их отделяли большой вестибюль и лесенка в 5 ступенек. Дверь открылась, и в просвете возникла покрытая гравием дорожка у входа. На ней автофургон. В ночном сумраке в просвете возник мужской силуэт. За ним из фургона выбралось по очереди человек 5-6. «О, Господи!» — выдохнул Филипп. «Вы же сказали, раньше утра они не заявятся». «Значит, что-то поменялось», — еле слышно прошептала Сара. Филипп ощутил, как во рту стало сухо, будто в пустыне. И тут эхом через вестибюль до них долетел мужской голос. Человек у входа приказывал кому-то. «Оруженосец, отвезти всех в спальный отсек. Если понадоблюсь, я в кабинете». Высокий детина в светлых штанах и темной куртке повел вышедших из фургона новобранцев вверх по лестнице. Как только они скрылись, человек у двери, который был ростом пониже, но одет так же, направился к кабинету. «Что делать?» — запаниковала Сара. «Тш-ш-ш!» Филипп оттянул ее от двери, закрыл, стал наготове. Щелкнул замок, дверь открылась. Через мгновение в комнате вновь вспыхнул свет. Со всей силы Филипп ударил жмурившегося от яркого света человека снизу кулаком в подбородок. Раздался резкий хруст челюстей. Филипп немедленно двинул незнакомца кулаком прямо в физиономию. Из носа брызнула кровь. Человек моргнул, глаза закатились, он стал оседать на пол. Филипп подхватил, опустил, чтобы избежать стука, мигом стянул с него куртку, надел на себя, отметив беглым взглядом небольшую эмблему на груди. Точно такой знак рисовала вчера Сара. Не сводя глаз с распластанного на полу малого, потушил свет. «Уходим», — шепнул он Саре, — «за мной». Тихонько приоткрыв дверь, он оглядел все снаружи, нет ли кого, махнул Саре. Они вышли в вестибюль. С верхнего этажа доносились голоса. Приложив палец к губам, Филипп двинулся к лестнице, спускавшейся к дверям. Меньше чем через минуту оба окунулись в ночную прохладу. Сара метнулась было назад, закрыть окно, но Филипп удержал, положив руку на плечо. «Времени нет. Идем напрямик». Он махнул рукой вперед, где расстилалась огромная, спускавшаяся под уклон лужайка. Хоть бы у второго охранника не оказалось оружия. Подстрелить их посреди лужайки — плевое дело. Филипп оглянулся на слепые, занавешенные окна, кинулся к грузовику, дернул дверцу, провел рукой под приборной доской, захватил в пригоршню и рванул все проводки. «Теперь далеко не уедут». Еле слышно бросил он Саре, тронул за локоть, подтолкнул вперед. «А ну, что есть духу?» — сказал он громким шепотом. Сара бросилась бежать, Филипп следом, то и дело оборачиваясь на бегу. За ними никто не гнался. Добежали до шоссе, в легких кололо от боли. Пересекли шоссе. Скорее к заправочной станции. Вскочили в «Триумф». Тут Филипп со страху подумал было, что Сара потеряла ключ. Но нет. Ключ нашелся, она включила зажигание, движок затарахтел. Налегая на руль, Сара развернула машину, переключила скорость и рванула вперед по темному шоссе. Через несколько секунд мимо промелькнул черный силуэт монастыря, и машина понеслась вперед в темноту, в относительную безопасность, к мотелю. Филипп откинулся на высокую спинку сиденья с подголовником. Сердце отчаянно било.